Наставление 92. Отсечение своей воли — наша первейшая добродетель. В Царство Небесное путей много и один путь. Один, потому что одна сущая добродетель исполняется и в дело приходит разными добрыми делами. Восприимем сию единую всемощную, и один дотечет путем богоподражательного послушания, путем беспрепятственным и непресекаемым, другой — путем христоносного смирения, путем гладким и кратчайшим. Тот же и другой долобызает отсечение своей воли, как жертву непорочную. «Кто есть человек, хотя и живот, любя и дни видите благи?» Спрошу и я с пророком, и отвечу: «Тот, кто истинно отсекает волю свою». Сей есть и же поживет, и не узрит смерти падения, избавляя душу свою из руки адовы. Сей есть сын света, имеющий душу, очищенную от всякой страстности, ибо он с корнем исторгает всякую страсть. Откуда у нас огорчение, неприятности, брани, споры, завидование? Не от того ли, что домогаемся стоять на своем и защищать свои решения и пожелания? Да? Так и есть воистину. И нет другого способа избавить нас от козни дьявола, кроме этого отсечения своей воли. Время течет, вот-вот смерть, а там суд, на коем одобрены будут только добрые. Будем же таковы, избегая всего худого. Дни за днями текут, приходят и отходят. Как поток речной спешит вперед жизнь наша и приближается к смерти. Блаженны вы, что ничтожным и временным стяживаете себе вечное и небесное. Придет день, когда воссядет Бог на престоле славы Своей с предстоянием Ему святых ангелов, призовет вас и вчинит вселение праведных. Но каких? Послушливых, покорных, благоговейных, добротолюбивых, чистых сердцем, сокрушенных, плачелюбивых, трудолюбивых, отцелюбивых, братолюбивых, безмолвилюбивых, молитволюбивых и всякое другое божественное делание усердно проходящих. Есть между вами такие, которые не одной, а многими добродетелями приукрашены, и таковые красны добротой патчи сынов человеческих, сияя многими благодатными дарами духа. Не дадим же себе приближаться к безобразным и тлетворным срамотам греховным, но, бегая, добежим прочь от пагубной дерзости, злого друг друга обозревания, разнузданных улыбаний, сатанинских роптаний, злобных огорчений, принимая все добросердечно, пищу, питье, одежду, послушание, какие бы то ни были. Это и есть добрый наш подвиг». Это и есть свидетельство добросовестности вашей. И это и есть ваше воинствование в духовном преспеянии, и это, наконец, ваше венценошение. Неразумие ропота, что дети воспитываются в монастыре. Слышу, что некие неразумные в виде детей, воспитывающихся у нас, говорят: «Вот от чего имеем мы погибнуть», вот отчего разорение монастырей. Какое безумие! Это не что иное, как осуждение самого Господа, который говорит: «Оставите детей, приходите ко мне, то цех бы есть Царствие Божие». Не был ли младенцем Христос? Не отдоен ли Он был млеком? Не был ли дитятем? Не был ли отроком 12 лет? Не был ли и мужем совершенным, яко лет 30? Начиная чудодействовать. Зачем же бессловесенствует сей? И почему на себя самого паче не жалуется, что пагуба его от него самого? Такие премудрие и разумнее игумена текут путем, который деснее десного, и спорят, что Бога любят паче, а не сколько должны, блуждая между тем вне определенных правил. Приложу, впрочем, если никого нет, кто так говорил, Пусть слово сие пройдет, как порыв ветра, и я никого не буду обличать. Если же есть, пусть исправит себя, да не впадет в сеть дьявольскую. Святый старец он и что сказал? Что повелит мне дитя, то приму, как бы сын Господа моего повелел мне. Или вы не разумеете, что читаете? Наставление 93. В добре подвязайтесь во всем. Велик труд, но воздаяние больше. Преуспевайте же паче и паче. По слову Господа, в терпении вашем стяжите души ваши. Переносите вы труд и зной подвижнической жизни вашей без малодушия, и в законе Господне поучайтесь день и ночь, да будете яко древо, насажденное при исходящих вод. Много у вас трудов, но даров Божьих больше, много потов, но стяжание вечно. Знаю, что подвязаетесь, всячески нудите себя, мученически живете, копьем прободаемы бываете, распинаетесь отсечениями своих хотений. Но радуйтесь, потому что вам готовится Царствие Небесное, блаженное бессмертие, сыновление, сонаследие Христу, благоживотие, блаженство, радование, покой, конца не имеющий. Когда такие и таликие блага прилежат, кто может унывать? Кто может останавливаться пред каким-либо трудом и подвигом, пока через смерть не перейдет к уповаемому? Зная, что недостойней страсти нынешнего времени, хотящей славе явитеся нам, не понесли ли и вы зной похотения, и тяготу уныния, и утомление трудов, и гладь воздержания, и во всем другом тесноту и скудость? Так что можете сказать с апостолом: «Тебе ради умерщвляем и есмы весь день, вменихомся, яко овцы за кулени». Вы не страшитесь демонских мечтаний и похотных восстаний, преуспевая и восходя на высоту добродетели. Но слово сем нужно не для одних разлиняющихся, колеблющихся и раздвояющихся, а и для вас, к утверждению и намощению вас, да добре совершите свое течение благочестия. Придите же все, страх к страху приложим, и будем друг к другу благи, тихи, любительны, покорны, радушны, независтливы, непритязательны, не горды, не тщеславны, не смутительны, неропотливы, имеющими основанием доброго вашего жития терпение. Много вам искушений, но не малодушествуйте. Господь близ. Держите также в памяти будущее упокоение и никогда не потеряйте мужество. Много каждодневно бывает у вас прискорбностей, не отрицаю, но не для спасения ли это вашего, не для наследования ли вечных благ? Если же для этого труд и утомление, усилие и течение, пот и глад, теснота и стенание, смятение помыслов и волны искушений, невидимыми врагами нагоняемых на нас на море жизни сей, то отнюдь не попустим себе возмалодушествовать или устрашиться, или впасть в безнадежье. Христос с вами. Он простирает руку, скажет морю сему: молчи, пристани, и будет тишина велия. Только и мы понапряжемся еще и еще тищи, еще и еще спешить, еще и еще подвигаться вперед. И я уверен, добре, что успешно совершим плавание, спасемся от бед и благополучно войдем в пристань Царствия Небесное. А там, вот беже болезни, печаль и воздыхание. Что же блаженней такого дела и таликого труда, из коего воссеивает свет, жизнь, радость, мир, утешение и упокоение безмерное? Кто с такой верою, с таким упованием течет путем добродетели, тот никогда не изнемогает, не останавливается, не обращается вспять, ни по причине подъемлемой уже тяготы и скорби, ни по причине предстоящей еще, хотя бы то была и смерть, прободение ребер и пролитие крови. Отсего мученики предавали себя на мучения, претерпевали всякие виды терзаний, отсего преподобные взыскивали преподобие и поднимали всякий труд подвижнический. Отчего и я приглашаю вас и убеждаю вступить в подвиг, чтобы увенчаться за блаженное подчинение ваше и мученическое послушание. Ею моляю вас, не допустим себя лишенными быть неизреченных, онных и недомыслимых благ, наименование сынами и сонаследниками Царствия Небесного, радости и невестника Христова, стояние десную, где все святые в безмерном веселье ликуют, наслаждаясь, наслаждаются неописанными онными божественными благами. Наставление 94. Зачем пришли мы в обитель, знаете. Не допускайте же ничего противного тому. Вы так и делаете, но не допустите, чтобы напрасно пропали труды ваши. Зачем пришли мы сюда, вышедшие из мира и отчуждившись от родителей, родственников и друзей по плоти, городов, родины, сел и домов? Не затем ли, чтобы спасать души свои? Не затем ли, чтобы сподобиться отпущения грехов прежде содеянных? Не затем ли, чтобы благоугодить Богу? Не затем ли, чтобы стяжать вечное благо? Не затем ли, чтобы пожить ангельски, соревнуя бесплотным умам, святым и треблаженным отцам нашим? Как же после сего делать нам противное тому? Вместо плакания смеяться, вместо сокрушения веселиться, вместо благоговейности нечествовать, вместо молитвы суетиться, вместо покоя кружиться, вместо безмолвия хлопотать, вместо очищения загрязняться, вместо тихости дерзкими бывать, вместо пощения предаваться невоздержанности, вместо псалмопения пересуды творить, вместо послушания самовольничать, вместо смирения превозноситься. Так противоборец наш обыкновенно увлекает забывающих обеты свои на несообразные с ними дела. Но вы добре ведаете, зачем собрались здесь, и ревнуете о достижении целей своих, и грехи свои очищайте, и освящайтесь. Прошу же вас, чада, и молю, не допустите, чтобы оказался тщетным труд ваш. Как и сколько терпите вы, сколько постились и поститесь, сколько усердствовали и усердствуете к бдению, сколько перенесли и переносите поношений, оскорблений и лишений, и вообще, сколько уже совершили и совершаете в благоустроении жизни своей. Не допустите же охлаждению и какому-нибудь минутному услаждению погубить эти многоплодные и многожеланные дела не ваши, но к прежним трудам приложите новые, чтобы, добре совершив течение сей жизни краткой, благонадежно вступить в тихую пристань жизни нескончаемой. Я опекусь о вас и указываю вам лучше. Зачем же вы самовольно придумываете себе подвиги, вериги, пустынь? Не на добро это. Наше общежитие самое есть пригодное для подвижничества. Весь Господь, как забочусь я об упокоении каждого из вас, и душу свою располагаю сообразно с тем, каково вам. Со скорбящими скорблю, с изнемогающими изнемогаю, яко немощной душою, с малодушествующими малодушествую, с борющими соборюсь, с бедствующими бедствую, с искушаемыми разжизаюсь. Если так, то почему мешаете вы мне в этом? И не сообразуетесь с тем, что вам приказывают, а противитесь и приводите свои желания или лучше свои зловредные похотения и свои горделивые воли в противность закону послушания и общежительскому строю. Изобретаете по своенравию какие-то свои новые правила и доказываете, что они-то и есть самые святые и божественные, тогда как это нечестивство и беззаконство. Одни по самовластию или паче по повелению дьявола скрытно, без моего ведома, веригами облагаются, и других тому же располагают при содействии им в этом грехе дьявола. Другие восхваляют пустынную жизнь, покоряясь дьяволу, хотящему сделать их пустыми. Иные то и то выдумывают и предлагают по внушению, конечно, душегубительного супостата нашего, чего и обнаруживать не хочу. Зачем это делается, не обращая внимания на свое настоящее жительство, целесообразное, богоугодное и спасительное? Кто из преподобных делал так? Если же и делал кто, то решался на это вследствие какого-либо указания свыше или по благословению духовного отца своего. Вы же, не очистившись еще от прежних грехов, или и очистившись, но не умиротворившись еще внутри, и не вкусив сладости развлечения вещей, слепотствуя бессоветием и самоволием, несетесь на это, как шар по стремнине, толкнутый, будучи туда прельщением змея. Не так, чад мои, отнюдь не так следует. Но верьте, что для вас мудрейшие из премудрых, святейшие из святейших и благотворнейшие из благотворных дел есть пребывать в том звании, в кое призывал вас Господь в общежитии, под руководством Отца, в сообществе с братьями, всем богопосомом питомнике духовном. Исходящий из него уловляется зверем, а водворяющийся в нем приемлет отличительные его свойства — единодушие, единомыслие, споборничество, сотрудничество, спострадание, с прославлением Бога. И не следует вам придумывать ничего, чем бы обособиться от других. Кто хочет выше быть других, старайся всех превзойти в подвижнических добродетелях и телесных, и душевных, преуспеть в коих нигде так неудобно, как в общежитии. Кто желает превзойти других в добродетели, да повергает себя таковый в помышлении своем ниже всех, никому да не противоречит, да не обретается лесть в устах его и ропотливость, да будет он косен на гнев, скоржен на послушание и еще скорейш на то, чтобы говорить «прости» при встрече упорства в слове, да будет светло радостен лицем по причине внутреннего его благонастроения и молитвенного к Богу обращения, очи долу преклоняя, ум же к Богу устремляя, да воздерживается всегда от смеха, не простираясь далее кроткой улыбки, да будет воздержан и в слове, ни единого не допуская слова гнилого и никакого, которое не служило бы к назиданию, да довольствуется тем, что предлагается на общей трапезе, и того недосыта вкушая, да довольствуется определенным временем сна, на службе же трезвенно и бодренно да предстоит, стараясь ни одного стиха не пропустить без внимания, да полагает каждодневно начало и даже до вечера, да не простирает предела жизни своей в готовности всегда состоя к исходу души из тела. Реки слез да источает каждодневно, особенно вечером, да орошает ланиты свои со стенанием при помышлении о содеянных в нерадении делах и разлучении души с телом в час смерти, как возьмут ее и поведут ее ангелы, как пройдет она мытарство демонские, и как будет давать ответ о всем содеянном в жизни словом, делом и помышлением, где потом определено будет быть бедной душе, одесную ли стоять, в недрах Авраама упокоиваться и в невестнике Христовом блаженствовать, или отойти к козлищам и вместе с ними услышать: «Вот идите от меня, проклятые, в огне вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Вот чем превосходить других да ревнует каждый из вас неленостно. Но успеть в этом нигде вы не можете, как в общежитии, которое по святому Василию Великому есть детелище всяких добродетелей. Перечисляется, в каких добродетелях есть преуспевающие в обители, и ревнители приглашаются подражать им. Хочу объявить добродетели некоторые из вас, не называя их, чтобы возбудить соревнование в тех, кои не живут надлежащим образом. Есть между вами такие, которые в некие дни, по искренней вере и пламенной любви к Богу, совсем не вкушают сна. Есть такие делатели плача, у которых ни один день не проходит без горячих слез. Есть такие, которые не приступают к святому причастию, если наперед не оросятся обильно водой слез. Есть такие любители чистоты, что совсем не смотрят на лица, да не повредятся. Есть такие, которые потребность сна исполняют сидя. Есть такие, которые вне трапезы ничего не пьют и не едят. Есть такие, которые никогда не обращались ко мне с прошением одежды или обуви, или другого чего такого, а только того, чтобы назначить им меру поста, бдения или другого какого себя притруждения во спасение. Вот правое сердцем, вот искренно вышних взыскующее, вот с ревностью о собственном спасении пекущееся и о том, чтобы быть безвредными для ближних. И не об этом только, но и о том, чтобы всячески пользовать их самыми делами своими, напоминая о достодолжном и тем возбуждая ленивых к прилежанию, а падших к восстанию. Таковым подражайте, кто желает. Если же нет такого желания, довольствуйтесь общеустановленными добрыми деланиями, ибо мерность спасительна, и ее одно и держащееся добросовестно, несомненно, получит венцы от милосердного и щедродаровитого Бога.